Мною овладела жажда приключений, радостная и неутомимая страсть открывателя неведомых горизонтов. Однажды я заговорил обо всем этом с Мартиной по дороге к обсерватории. Теперь она и Мишель бывали там лишь изредка, посвящая большую часть своего времени общественным работам и обучению молоденького пастуха Жана Видаля, у которого оказались блестящие способности. Я тоже преподавал ему геологию. Вандаль – биологию, а мой брат – историю Земли. Впоследствии Видаль стал крупным ученым и, как вы знаете, был избран вице-президентом республики. Но не будем забегать вперед. «Подумать только», — говорил я Мартине. «Когда мой кузен Бернар хотел взять меня в межпланетную экспедицию, я отказался наотрез. Я ему сказал, что сначала должен окончить институт. Но на самом деле я просто боялся. Ради какой-нибудь окаменелости я готов был идти хоть на край Земли, но от одной мысли о том, чтобы покинуть Землю, испытывал настоящий ужас. А теперь я на Телусе и нисколько об этом не жалею. Удивительно, правда?» «Для меня это еще удивительнее», — отозвалась Мартина. «Я работала над диссертацией, в которой доказывала несостоятельность теории изогнутого пространства. И вот на опыте убедилась в ее справедливости. Мы уже прошли полпути, когда завыла сирена тревоги. Черт, опять эти проклятые твари. Скорее в убежище». Такие убежища от гидр стояли теперь почти всюду, и ближайшее было от нас метрах в 30. Мы припустились бегом, не думая о самолюбии, хотя на этот раз у меня, кроме ножа и револьвера, был с собой автомат. Заставив Мартину войти внутрь, я остался на пороге, изготовившись для стрельбы. Сверху покатились камешки, а следом за ними передо мной появилась черная фигура Кюре. «Ах, это вы, мсье Бурна! Откуда летят гидры?» «Наверное, с севера. Сирена дала только один сигнал. Входите в убежище». «Господи, когда только мы избавимся от этих адских созданий?» «Боюсь, что не скоро. А вот они и пожаловали. Спрячьтесь, у вас ведь нет оружия». Высоко над нами появилось зеленое облачко. Совсем рядом с ним, но немного ниже, в небе вспухли черные клубочки — разрывы ракет. «Недолет!» «Ого! А вот это уже лучше!» Следующий залп угодил прямо в середину стаи, и через несколько секунд сверху начали падать клочья зеленого мяса. Оставив дверь полуоткрытой, я нырнул в убежище. Даже после смерти гидры кожа ее причиняет жестокие ожоги. В убежище Мартина беседовала с Кюре, поглядывая в окошко с толстым стеклом. Гидры, словно сообразив, что в стае им оставаться опасно, пикировали группами по 2-3 штуки. Сквозь полуотворенную дверь я видел, как они велись над паровозом нашей узкоколейки. Машинист в своей закрытой кабине был в безопасности. Внезапно я расхохотался. Струя пара взвелась над паровозиком, и перепуганные гидры бросились в рассыпную. Я все еще смеялся, оглядываясь вокруг. Внизу в деревне трещали выстрелы, и на площади у колодца уже валялось несколько сбитых гидр. Внезапно какая-то тень закрыла небо. Я прыгнул в убежище и захлопнул за собой дверь. Гидра пролетела над самой крышей. Прежде чем я успел просунуть свой автомат в бойницу, она была уже далеко. Возглас Мартины заставил меня вскочить. «Жан, скорее сюда!» Я бросился к окошку. К нам со всех ног бежал мальчик лет 12, а за ним гналась гидра. До убежища оставалось еще метров 150. Несмотря на смертельную опасность, мальчишка, видимо, не растерялся. Он бежал зигзагами, умело используя деревья, которые мешали его преследователю. Вся эта сцена мелькнула передо мной, как при вспышке молнии. В следующее мгновение я уже был снаружи, гидра набрала высоту и теперь пикировала. «Ложись!» — закричал я. Мальчик понял и прижался к земле. Гидра промахнулась. Я дал по ней очередь в 10 выстрелов на расстоянии 50 метров. Чудовище подскочило в воздухе и снова развернулось для нападения. Я вскинул автомат, взял прицел на 30 метров. После второго выстрела ствол заклинило. В чехле у меня был запасной ствол, но поставить его я бы уже не успел. Отбросив автомат, я выхватил револьвер. Гидра приближалась. И тогда мимо меня пронесся пыхтя наш толстячок Кюре в своей развивающейся сутане. Так быстро он, должно быть, не бегал ни разу в жизни. Гидра спикировала, но Кюре успел раскинуть руки, прикрыть малыша и принять смертоносный укол на себя. За эти секунды я сменил ствол и с расстояния 10 метров выпустил очередь за очередью, пока мертвое чудовище не рухнуло на тело своей жертвы. Я огляделся. Других гидр поблизости не было, да и в деревне стрельба затихла. Лишь высоко в небе плыло несколько зеленых пятен. С трудом освободил я труп Кюре. 1 грамм яда гидры убивал быка, а чудовище за раз впрыскивало кубиков 10, если не больше. Мартина легко подняла мальчугана, потерявшего сознание, и мы пошли к деревне. Жители опасливо отпирали забаррикадированные изнутри двери. Мальчик очнулся, и когда мы его передали матери, он уже мог идти сам. На площади у колодца нам повстречался мрачный Луи. «Скверный день», — сказал он. «У нас 2 убитых — Пьер Эвре и Жан-Клод Шар. Они не ушли в убежище, чтобы удобнее было стрелять». 3 убитых, — поправил его я. «Кто 3-й?» Я объяснил. «Жаль. Признаться, я не люблю священников, но этот погиб смертью храбрых. Надо похоронить всех 3 с почестями. Делай, как хочешь. Мертвым это уже безразлично. Нужно поднять настроение живых. Многие в панике, несмотря на то, что мы сбили 32 гидры. Из зала совета я позвонил дяде, чтобы он о нас не беспокоился. На следующий день состоялись похороны, на которых Луи произнес надгробную речь, прославляя героизм 3 погибших. С кладбища мы ушли с Мартиной и Мишелем. На полевой тропинке, куда мы свернули, чтобы сократить путь, нам попался труп гидры. Огромная тварь, длиной более 6 метров, не считая щупалец, загромождала дорогу. Пришлось ее обойти. Мартина была бледна, как мел. «Что с тобой, сестричка?» — спросил Мишель. «Опасность уже миновала». «Ах, Мишель, я боюсь. Этот мир слишком страшен и жесток. Эти зеленые чудовища убьют нас всех». «Не думаю», — сказал я. «Наше оружие улучшается с каждым днем. Если бы вчера мы были чуть-чуть поосторожнее, все обошлось бы без жертв. В сущности, индейцам в джунглях грозит гораздо большая опасность от тигров и змей». «От яда змей есть противоядие, а тигры есть тигры, обыкновенные звери, которые не очень отличаются от нас. Но эти зеленые пиявки, которые переваривают тебя в твоей собственной коже, какой ужас! Я боюсь, боюсь!» — закончила Мартина чуть слышно. Мы утешали ее как могли, но, придя в деревню, убедились, что в утешении нуждалась не одна она. Подъехал состав вагонеток с рудой, и машинист вышел поболтать с крестьянином. Тот говорил: «Тебе-то на все наплевать. Сидишь в своей кабине, запрешься и поглядываешь. А мы, пока вернешься с поля, пока загонишь быков и залезешь в убежище, нас эти твари успеют убить 10 раз. Конечно, сирены, да что в них толку? Они всегда орут с опозданием. Ей-богу, как идти в поле, Я теперь каждый раз молюсь. Только дома спокойно, да и то не очень. Подобных разговоров мы наслушались в тот день досыта. Заколебались даже рабочие заводы, хотя и работали в укрытии. Если бы гидры нападали ежедневно, я не знаю, чем бы все это кончилось. Но, к счастью, до самой великой битвы они больше не появлялись. Люди постепенно пришли в себя, и нам даже приходилось время от времени устраивать нагоняй слишком беспечным наблюдателям. Экспедиция. К тому времени, когда я разработал план экспедиции, мне стало ясно, что я люблю Мартину. Каждый вечер мы с нею поднимались к дому моего дяди, где вместе обедали. Иногда нас сопровождал Мишель, но обычно он приходил один, раньше. Я делился с Мартиной своими замыслами, и она мне дала немало полезных советов. Незаметно от деловых разговоров мы перешли к воспоминаниям. Я узнал, что Мартина в 13 лет осталась без родителей. Их целиком ей заменил Мишель. Он был астрономом, а потому, когда выяснилось, что у девочки явная склонность к точным наукам, привлек сестру к своей работе. Я случайно был хорошо знаком с членами первой экспедиции «Земля-Марс». Ее глава Бернар Верилак был моим двоюродным братом и мог рассказать Мартине немало интересных подробностей об этом межпланетном полете. Какой-то восторженный репортер даже сфотографировал меня между Бернаром и Сигурдом Олессоном как самого юного участника экспедиции. А потом на факультете насмешники не давали мне прохода. Тем не менее, когда мне предложили принять участие во втором перелете, я отказался наполовину из-за того, чтобы не огорчать свою мать, какое благородство, а наполовину просто из трусости. Вот тут уже благородством не пахло. Отыскав в дядиной библиотеке газеты того времени, я показал Мартине знаменитую фотографию. Она, в свою очередь, показала мне другой снимок. На докладе начальника экспедиции Поля Бернадака в пятом ряду слушателей слабой карандашной чертой были обведены головы юноши и девушки. Это Мишель и я. Для меня это был торжественный день. А знаете, в тот день я вас, наверное, видел. Я помогал Бернару демонстрировать диапозитивы. Через увеличительное стекло мне удалось рассмотреть на снимке тогда еще полудетское лицо Мартины. Так от вечера к вечеру мы становились друг к другу все ближе, и однажды, уже не помню как, перешли на «ты». А в один из вечеров, когда Мишель ожидал нас на пороге дома, мы появились перед ним рука об руку. С лукавой усмешкой он простер свои руки над нашими головами и торжественно произнес: «Дети мои, в качестве главы семьи даю вам свое благословение». Смутившись, мы переглянулись. «Что такое? Может быть, я ошибся?» Мы ответили одновременно: «Спроси у Мартина, спроси у Жана». И все трое покатились со смеху. На следующий день я изложил на заседании совета свой давно задуманный план экспедиции. «Сумеете ли вы, — обратился я к Этранжу, — переделать грузовую машину в своего рода легкий броневик с дюралевой броней и башней для автоматической пушки? Это необходимо для исследования Телуса». «А для чего вообще нужно такое исследование? — вмешался Луи. «Очень нужно. Ты знаешь, что сырья у нас в обрез. Железные руды едва хватит на 2 года. И то, если мы будем экономить. Нас окружают болота и степь, где рудные выходы искать очень сложно. Нам надо добраться до гор. Кстати, там мы, может быть, найдем и леса, которые поставят нам дешевую древесину. Иначе мы скоро вырубим здесь все деревья, а их и так осталось немного. Может быть, мы встретим полезных для нас животных. Может быть, отыщем уголь, кто знает. А может быть, найдем такое место, где нет гидр. Вряд ли они улетают далеко от своего болота. Сколько тебе понадобится горючего? А сколько берет лучший грузовик? 22 литра на 100 километров. С грузом и по бездорожью будет брать до 30. Скажем, 1200 литров. Тогда наш радиус действия будет 2000 километров. Так далеко я не собираюсь заезжать, но надо учесть всякие зигзаги. Сколько человек ты просишь? Считая меня, 7. Я думаю взять Бельтерра, он уже научился отличать основные минералы, Мишеля, если он захочет. Конечно, захочу. Я давно мечтал изучать планеты на месте, а не только в телескоп. Ты мне очень поможешь в определении топографических высот. Что касается остальных, то я еще не решил. План экспедиции был утвержден единогласно, если не считать воздержавшегося Шарнье. И на следующий день Этранж дал рабочим указание приступить к переделке грузовика. Мы выбрали машину со сдвоенными задними баллонами. Слишком хрупкие стекла заменили плексигласом, позаимствованным из запасов обсерватории, проверили все замки и поставили на стеклоподъемники листы дюраля, которые могли в случае необходимости наглухо закрыть окна. Перегородку между кабиной и кузовом мы разобрали. Кузов расширили и превратили в каюту с полукруглой крышей, обшив каркас из прочных стальных дуг толстыми дюралевыми листами. Над крышей поставили вращающуюся башенку с автоматическим пулеметом 20-миллиметрового калибра. Стрелок мог поворачивать ее с помощью педалей. Кроме пушки, наше вооружение состояло из 50 дальнобойных ракет длиной 110 сантиметров, 2 ручных пулеметов и 4 автоматов. Для пушки мы взяли 800 снарядов, для пулеметов по 600 патронов и для автоматов по 400 на каждый. 6 дополнительных баков по 200 литров вместили запас горючего. В кузове установили 6 откидных коек в 2 ряда, по 3 друг над другом, маленький складной столик и ящики с продовольствием, которые одновременно должны были служить стульями. Инструменты, приборы, взрывчатка, баки с питьевой водой и маленький приемник-передатчик заняли все свободные углы внутри, а то, что не уместилось, мы привязали снаружи на крыше. Там же, вокруг башни, легли 6 новых шин для нашего броневика. Каюта освещалась 2 лампочками и 3 закрывающимися изнутри окнами. Бойницы в броне позволяли вести круговой обстрел. Мы заново перебрали весь мотор, всю ходовую часть, и в моем распоряжении оказалась достаточно мощная боевая машина, которой не страшны никакие гидры. Горючего нам должно было хватить на 4000 километров, а запаса продовольствия на 25 дней. Во время испытаний грузовик легко шел по дороге со скоростью 60 километров в час, но по пересеченной местности нужно было рассчитывать самое большее на 30. Тем временем я продолжал подбирать экипаж. У меня уже был список на 6 человек. Начальник экспедиции и геолог Жан Бурна, заместитель начальника Брифор, зоолог и ботаник Вандаль, штурман Мишель Соваш, геолог-разведчик Бельтер, механик и радист Поль Шефер. Последний бывший бортмеханик был другом Луи. Я не знал, кого взять 7-м. Мне хотелось пригласить Массакра, но тому нельзя было отлучиться из деревни, где его помощь могла понадобиться в любой момент. Оставив незаконченный список на столе, я куда-то вышел, а когда вернулся, внизу смелым почерком Мартины было приписано «Санитарка и повариха Мартина Соваш». Сколько мы с Мишелем не бились, нам так и не удалось ее отговорить. В конечном счете, я был даже рад, когда Мартина заставила меня сдаться. Она была сильна, смела, превосходно стреляла. И, кроме того, я был уверен, что в нашем броневике мы, в сущности, можем ничего не опасаться. Последние приготовления подходили к концу. Каждый, как мог, рассовал свои книги, личные вещи. Каждый выбрал себе койку. Мартина заняла самую высокую справа, а я слева. Подо мной были Вандаль и Брефор. Ниже Мартины — Мишель и Бельтер. Шеферу предстояло спать на сиденье водителя. Для его 160 сантиметров кабина была достаточно широка. Боясь, что внутри будет слишком жарко, мы установили дополнительный вентилятор. Люк в крыше и лесенка позволяли выбраться наверх, но при малейшей опасности все должны были немедленно прятаться в кузов. И вот настало утро голубого дня, когда мы заняли свои места. Я сел за руль, Мишель и Мартина рядом со мной, Шефер, Вандаль и Брефор вылезли на крышу, а Бельтер забрался в башню к пушке. Со мной он был связан телефоном. Перед отъездом я убедился, что водить машину, исправлять обычные поломки и стрелять из пулемета может каждый из нас. Пожав руки друзьям и обняв на прощание дядю и брата, я тронул грузовик. Мы свернули на дорогу к замку. Бельтер из люка башни долго еще махал рукой Иди, которая в ответ размахивала платком. Я был взволнован, счастлив и распевал во всю глотку. Мы проехали мимо развалин, потом вдоль полотна узкоколейки и по новой, едва намеченной дороге выбрались к руднику. Наблюдатели были на местах. Несколько рабочих прохаживались группами перед началом смены, другие закусывали. Дружески простившись с ними, мы двинулись дальше, в степь, прямо по серой телусийской траве. Сначала то здесь, то там еще попадались земные растения, но вскоре они исчезли. Через час последняя колея, самая крайняя точка, куда мы доезжали во время наших разведок, осталась позади. Перед нами была неведомая планета. Легкий западный ветерок волновал траву, которая с сухим шелестом ложилась под колеса грузовика. Почва была твердой и удивительно ровной. Серая степь расстилалась вокруг, насколько хватал глаз. На юге собирались редкие белые облака, обыкновенные облака, как заметил Мишель. «В каком направлении мы едем?» — спросил он, раскладывая на планшете свои штурманские приборы. У Телуса оказалось такое же постоянное магнитное поле, как у Земли, и наши компасы действовали превосходно, с той лишь разницей, что здесь все было наоборот, и северный конец стрелки указывал на юг. Сначала прямо на юг, потом на юго-восток. Так мы обогнем болото. Во всяком случае, я на это надеюсь. Потом прямо к горам. В полдень мы остановились и первый раз позавтракали под сенью грузовика, как выразился Поль Шефер. Сенью скорее воображаемой, чем реальной. Хорошо еще, что нас освежал слабый ветерок. Мы весело попивали вино, когда трава рядом с нами вдруг зашевелилась, и оттуда выскочила плоская гадюка. Не дав нам опомниться, она ринулась вперед и впилась прямо в левую переднюю шину грузовика, которая тотчас начала оседать с характерным шипением. «А, чтоб тебя!» — выругался Поль, прыгнул в кабину и выскочил обратно с топором в руках. «Не испортите ее, прошу вас!» — кричал Вандаль, но Поль не обращал внимания. Одним ударом он рассек змею, да так что лезвие топора ушло в почву по самую рукоятку. Мы покатились со смеху. «Должно быть, эта добыча показалась ей суховатой», — проговорил Мишель, пытаясь разжать челюсти гадюки. Но для этого понадобились клещи. Размонтировав шину, мы убедились, что желудочный сок этой твари обладал невероятной силой. Резина уже сморщилась, а корд вокруг прокола растворился бесследно. «Прошу прощения», — — сказал Мишель, поворачиваясь к останкам плоской змеи. — Я не знал, мадам, что вы можете переваривать каучук. Мы поехали дальше, держа среднюю скорость 25-30 километров в час. К вечеру позади осталось 300 километров. Несколько раз я пытался свернуть влево, но там все еще тянулось болото. Ночь прошла спокойно. Лишь на следующий день, после 3 часов быстрой езды, мы смогли, наконец, изменить направление. По-прежнему вокруг шелестела серая трава, изредка попадались кусты, да несколько раз нам пришлось объезжать овраги. Мы двигались к горам, возвышающимся на линии горизонта. Часов в 10 погода начала портиться, и когда мы остановились для полуденного завтрака, дождь вовсю барабанил по дюралевой броне. Поели, не выходя из машины, кое-как в тесноте. Тем временем дождь превратился в ливень, видимость была отвратительной, и я решил переждать. Мы приоткрыли окна, чтобы в машине было свежее, и расположились кто как хотел, одни на койках, другие вокруг стола. Я полулежал на переднем сиденье. Мишель и Мартина сидели на пороге проема, соединявшего кабину с кузовом. Лениво текла беседа. Мы с Мишелем дымили трубками, остальные покуривали сигареты. Благодаря какой-то счастливой случайности в деревне, помимо большого запаса табака, у одного из жителей оказалась табачная рассада. И теперь мы сами выращивали табак, не опасаясь вмешательства акцизных чиновников. Дождь лил 17 часов подряд, и, по словам дежурных, не прекращался ни на минуту. Когда мы утром проснулись, он все еще шел, хотя и не так сильно. Вся равнина была покрыта водой, плотный перегной медленно впитывал влагу. Мишель попробовал тронуться с места. Грузовик забуксовал, но потом покатился, осторожно набирая скорость. К концу 3-го дня пути мы проехали уже 650 километров и заметно приблизились к горам. Местность менялась. Теперь вокруг были цепи холмов, вытянутые с юго-запада на северо-восток. Между двумя такими цепями мне удалось сделать очень важное открытие. Уже вечерело. Мы остановились у подножия красноватого глинистого холма, на котором даже трава не росла. Захватив автомат, я вылез из грузовика и отправился прогуляться. Шел я не торопясь, поглядывал время от времени на небо и раздумывал над тем, можно ли применять на Телусе законы земной геологии. Когда я уже склонялся к положительному ответу, мне почудилось в воздухе что-то странное. Необъяснимое, но очень знакомое. Я остановился. Передо мной было небольшое маслянистое болотце со скудной растительностью. Пучки рыжей ржавой травы лишь кое-где торчали из воды, затянутой радужной пленкой. От неожиданности я чуть не подскочил. От болотца тянуло нефтью. Я приблизился. Там, где болото слегка вдавалось в берег, на поверхность вырывались пузырьки газа. От огня зажигалки они легко вспыхивали, но это еще ничего не доказывало. Обыкновенный болотный газ тоже горит. Но радужная пленка. По всем признакам здесь была нефть, и, очевидно, на незначительной глубине. Я обследовал местность. Слой глины, из которой состоял холм, здесь переходил в темный сланец, а в 100 метрах от болотца сланцевый пласт упирался в обрыв из белого известняка. Все признаки сброса были налицо. Это меня обеспокоило. В результате сброса нефть могла разлиться по поверхности, тогда месторождение было бы для нас потеряно. Но могла и остаться где-то совсем неглубоко. Однако, во всяком случае, было несомненно, нефть на Телусии есть, и так или иначе мы сможем ее добывать. Тщательно отметив на маршрутной карте это место, мы двинулись дальше, огибая с юга гряду гор, вернее, высоких холмов, так как они не поднимались выше 800 метров. Это была известняковая гряда, по-видимому, совсем недавнего происхождения. Следы эрозии на ней почти не были заметны. В одной отвалившейся глыбе я нашел окаменелую раковину, похожую на нашу земную брахиоподу. Значит, на Телусе, кроме бескостных гидр, есть или были существа с твердым панцирем. Растительность по-прежнему оставалась унылой и однообразной. Серая трава да серо-зеленые деревья, то бишь просто кусты. На остановках вандаль превращал стол в лабораторию и склонялся над микроскопом, но до сих пор ему не удалось обнаружить ничего сенсационного. Клетки растений были такими же, как на Земле, если не считать того, что многие имели всего по одному ядру. У этих растений не было цветов. Они размножались спорами, как на Земле в палеозойскую эру. Сразу же за цепью холмов перед нами предстала могучая горная гряда со снеговыми вершинами. Центральная была особенно хороша. Ее гигантские размеры поражали глаз. Черная, как ночь, под ослепительной снежной шапкой, эта гора стояла на равнине огромным конусом с геометрически правильными очертаниями. Мы назвали ее пиком тьмы. Теперь мы держали курс на черного великана. Мишель сделал прикидку, быстро вычислил его высоту и даже присвистнул от удивления. Ого! Не меньше 12 700 метров. 12? Значит, это выше Эвереста на... Да, на 3 километра с лишним. Но почему так хорошо видна вершина? Ведь она должна быть выше облаков? Потому что как раз сейчас облаков нет. И вообще они на Телусе, видимо, редкость. Зато когда соберутся... Помнишь позавчерашний ливень? Надо полагать, дожди здесь идут не так редко, как ты думаешь. Без них вся эта растительность погибла бы давно. Мы двигались к подножию пика. Тьмы без происшествий. Как вдруг перед нами возникло почти непреодолимое препятствие. Местность резко пошла на уклон, и мы увидели внизу, на дне широкой долины, реку. Берега ее покрывали древовидные растения. Из всего, что нам до сих пор попадалось, ничто еще так не походило на наши земные деревья. У них были даже соцветия, которые вандаль сравнил с пестиками некоторых голосемянных. Но как переправиться через реку? Не очень широкая, всего 200 метров, она была глубока и стремительна, с черной жуткой водой. В память о родном крае я назвал ее Дордонью. Гидры вряд ли могли обитать в ее быстрых водах, но на всякий случай следовало держаться настороже. Мы двинулись вверх по течению, надеясь отыскать более подходящее место для переправы, и к вечеру неожиданно для нас самих достигли истоков реки. Уже глубокая и полноводная, она вытекала из-под известнякового обрыва, поросшего кустарником. Нелегко было провести машину по этому скалистому мосту, заваленному крупными обломками и пересеченному рытвинами, но в конце концов нам это удалось. По противоположному берегу мы спустились немного ниже и повернули теперь уже прямо к пику тьмы. Благодаря какому-то обману зрения нам казалось, что этот пик примыкает к горной гряде, но на самом деле он одиноко возвышался на равнине далеко впереди остальных гор. Базальт и черная лава сверкали на монолитном теле великана. Еще одно доказательство недавней вулканической деятельности. Жидкие лавы обычно сглаживают неровности склонов, пока сами не начинают трескаться и разрушаться. Широкие потоки застывшего вулканического стекла обсидиана спускались к самому подножию горы. К одному из них я подошел, даже не подозревая, что здесь меня ждет поразительная находка. Куча обсидиановых осколков лежала на выступе. Один из них привлек мое внимание. Казалось, ему была искусственно придана форма лаврового листа. Точно такие же наконечники для стрел делали наши далекие земные предки в эпоху позднего палеолита. Свисы. Я отозвал в сторону Вандаля, Мишеля и Брефора и показал им свою находку. «А ты уверен, что это не случайная игра природы?» — спросил Мишель. «Совершенно уверен. Взгляни на общую форму, на отделку. Это точная копия наконечника каменного века. Или индейских наконечников из обсидиана», — добавил Брефор. «Ты мог их видеть в музее человека в разделе Южной Америки, если только туда заходил». «Значит, на Телусе есть люди?» «Не обязательно», — ответил Мишелю Вандаль. «Разум может обитать не только в человеческом теле. Во всяком случае, на Телусе мы до сих пор не встречали ничего сходного с земными формами жизни». «Согласен», — поддержал его я. «Если мой кузен обнаружил гуманоидов на Марсе, это вовсе не значит, что мы найдем их здесь». «А что, если это такие же земные, как мы?» — предположил Мишель. «Может быть, у них не оказалось никаких других средств, и они вернулись к орудиям каменного века?» «Не думаю», — возразил Брефор. «На Земле сейчас лишь очень немногие умеют так обрабатывать камень, как в доисторические времена. А изготовление такого наконечника, поверьте мне, требует высокого мастерства, которое можно приобрести только многолетней практикой. В любом случае, нам надо предупредить остальных и смотреть в оба». Так мы и поступили. Я проверил фары и прожектор, связанный с вращающейся башней. Ночные дежурства были, на всякий случай, удвоены. Первыми встали на вахту я и Мишель. Он сел на место стрелка, а я на переднее сиденье, просунув в бойницу дуло автомата и положив рядом заряженный магазин. Через несколько минут я сказал в телефон: «Слушай, Мишель, давай время от времени переговариваться, чтобы не задремать. Если хочешь, кури свою трубку, только чтобы свет зажигалки снаружи был незаметен». «Добро. Если что-нибудь увижу, я тебе сразу же...» Внезапно страшный оглушительный рев прозвучал во тьме совсем рядом. Это был даже не рев, а какой-то трубный, клокочущий звук, переходящий в пронзительный визг, от которого сжималось сердце. Я оцепенел. Должно быть, у гигантских ящеров юрской эпохи были такие же душераздирающие голоса. Неужели мы забрались в царство тиранозавров? «Ты слышал?» — прошептал Мишель в микрофон. «Еще бы! Что это за дьявольщина? Может, включить прожектор? Тебе что, жить надоело? Замри и молчи». Грозный крик прозвучал снова, теперь уже ближе. При бледном свете селены я различил над стеной деревьев движение какой-то огромной черной массы. Еле дыша, я вставил магазин в автомат. Легкий щелчок прозвучал для меня как гром. Надо мной, чуть скрипнув, развернулась башня. Мишель тоже увидел это и прицелился. В наступившей тишине слышалось только безмятежное похрапывание Вандаля. Здорово же они все вымотались, если даже такой рев не смог их разбудить. Пока я раздумывал, не поднять ли остальных по сигналу тревоги, темная масса задвигалась и вышла из-за деревьев. В полутьме я с трудом различил увенчанную гребнем спину, короткие массивные лапы и рогатую плоскую голову с очень длинной мордой. Какая-то странность в походке чудовища привлекла мое внимание. У него было 6 лап. В длину чудовище достигало 25-30 метров, при высоте 5-6 метров. Я сдвинул предохранитель, но не решился положить палец на гашетку, боясь, что нервы у меня не выдержат, и я дам очередь. «Внимание», — сказал я, — «приготовься, но не стреляй». «Что это за мерзость?» «Не знаю. Внимание». Чудовище снова зашевелилось. Теперь оно шло на нас. Голова его была увенчана плоскими, развесистыми, как у лося, рогами, сверкавшими при лунном свете. Медлительно переваливаясь и чуть не волоча по земле брюхо, гигант протащился мимо, снова ушел за деревья, и я потерял его из виду. Это были страшные минуты. Когда чудовище снова вышло из-за деревьев, оно было уже далеко и скоро совсем растворилось в темноте. Облегченное «уф» послышалось в телефоне, и я ответил Мишелю тем же. «Оглядись вокруг», — сказал я. По скрипу педалей я понял, что Мишель разворачивает башню. И вдруг услышал его сдавленный возглас. «Скорей! Лезь сюда!» Я вскарабкался к нему по лестнице и примостился рядом по другую сторону от пулемета. «Смотри, вот там, прямо перед тобой, вдали!» Еще вечером мы заметили в том направлении скалистый склон. Теперь на этом склоне мерцали огни, изредка заслоняемые чем-то темным. Костры в пещерах. Вот где живут те, кто делает наконечники из обсидиана. Мы смотрели на эти огни, словно загипнотизированные, лишь изредка отрываясь, чтобы оглядеться вокруг. И когда несколько часов спустя занялась красная заря, мы все еще не могли оторваться. «Почему вы нас не разбудили?» — возмутился проснувшийся вандаль. «Когда я еще увижу этого зверя?» «Правда, это не по-товарищески», — поддержала его Мартина. «Я об этом не подумал», — ответил я. «Пока чудовище было рядом, я не хотел, чтобы вы вскакивали и шумели с просонок. А потом оно ушло. Сейчас мы с Мишелем поспим. На страже будут вандаль и Брефор. О том, что надо смотреть в оба, вы сами знаете. Стреляйте только в случае крайней необходимости. Ты, Шарль, — обратился я к Брефору, — возьми второй автомат и поднимись в башню. Пулемет используйте лишь тогда, когда иначе будет нельзя. Патронов у нас маловато. Но если понадобится, не жалей их. Выходить из машины запрещаю. Когда взойдет Гелиос, разбудите меня». Но поспать нам удалось только час. Выстрелы и резкие толчки рванувшейся с места машины прервали сон. В мгновение ока я соскочил с койки, и тут же мне на голову свалился полусонный Мишель. Я увидел поле за рулем и спину вандаля, припавшего к автомату. Мартина подавала ему перезаряженные магазины. Сзади, со старым автоматом в руках, Брефор не отрывался от бойниц. Башня разворачивалась в разные стороны, и тяжелый пулемет бил короткими очередями по 4-5 выстрелов. «Мишель, подавай ленту для пулемета!» Я перебрался на переднее сиденье. «Что случилось? Куда мы мчимся?» «Горит степь. В кого стреляете?» «В тех, кто ее поджег». «Вот они!» Над высокой травой я увидел, вернее, как мне показалось, верхнюю часть тела человека, скакавшего параллельно броневику, почти не отставая. «Всадники?» «Нет, кентавры». И словно для того, чтобы оправдать меткость определения вандаля, одно из этих существ выскочило на открытый участок метрах в 100 впереди. С первого взгляда казалось, что это действительно легендарный кентавр. Четыре тонких ноги несли его горизонтально расположенное туловище, а спереди поднимался на высоту 2 метра перпендикулярно почти человеческий торс с лысой головой и 2 длинными руками. Коричневая кожа этого существа лоснилась, как только что очищенный индийский каштан. В левой руке оно держало пучок длинных палок. Схватив одну из них правой рукой, существо устремилось к нам и метнуло свою палку. «Дротик!» — воскликнул я, не веря своим глазам. «Дротик!» воткнулся в землю, не долетев до нас несколько метров, и с треском переломился под колесами. Взволнованный крик из кузова

Такие странные голые участки попадались довольно часто. Они подходили нам сейчас как нельзя лучше, и на одном из них мы остановились, развернув грузовик вниз по склону, чтобы его можно было завести сходу, если вдруг откажет стартер. Впрочем, все эти предосторожности оказались излишними. Ночь прошла спокойно, если не считать трубных криков Голиафа, доносившихся издалека. Зато утром Мишель растолкал меня чуть свет. Вид у него был озабоченный. «Взгляни», — сказал он, протягивая мне барометр. Столбик ртути вместо уже привычного для нас 91 сантиметра давления сейчас едва доходил до 76. «Похоже, что скоро здесь будет веселая погодка. Может быть, дело в высоте над уровнем моря? Вчера на этом же месте барометр показывал 90. И потом посмотри на горы». Мишель потянул меня к левому окну. Цепь неведомых гор, вдоль которых мы двигались последние дни, исчезла в тумане. На западе все было затянуто низкими, темно-серыми, почти черными тучами. «Здесь оставаться нельзя», — решил я. «Вперед! Надо найти какое-нибудь естественное укрытие.